страсть Райского романтична, но не слепа. В его желаемом единении с другим человеком нет ни безрассудной безмятежности, ни взаимной покорности. Слагаемые этого идеального романтического единства для Райского всегда активны. В случае Софьи Беловодовой, как мы видели, это активность самого Райского, жаждущего душевного и умственного пробуждения светской дамы. В другом случае, главном сюжетном моменте романного бытия героя, в любви Бориса к Вере, напротив, героиня наиболее активна в своей духовной жизни. Не просто загадочность, дорогая сердцу романтика, хотя и она, конечно, а именно огромное внутреннее движение в Вере, угадываемое Райским, влечет его к молодой женщине. А это опосредствованно характеризует духовную природу и самого героя, сущность его страсти. Глубоко раскрыв художественный дилетантизм Райского, Гончаров не говорит о легковесном характере его любовного чувства. Как бы Марк Волохов не иронизировал по поводу увлечения Борисом Верой, читателя ни на минуту не оставляет ощущение серьезности и истинности этой романтической страсти. Чувства Райского, если воспользоваться выражением Чернышевского, прошли гамлетовское испытание. И они не поддались соблазну легких отношений героя ни с женщинами элементарной душевной организации, ни с чрезмерно доверчивыми, ни с очень доступными. Художественный психологизм Гончарова предстает перед нами в полной силе, когда мы вглядываемся в смятенный душевный мир героя, где нет и признака гармонии или простого равновесия. Так текучесть внутреннего состояния Веры, роднящая Гончарова с Львом Толстым, столь гениально продемонстрировавшим эту диалектику в образе Анны Карениной, удивительным образом проецируется на эмоциональную жизнь Бориса, порождая тонкие драматические переходы от одного его чувства к другому. История его любви к Вере – кульминация романтического драматизма этой и без того всегда живой, вечной, как море, волнующейся натуры. Конечно, есть авторский оттенок иронии по отношению к страсти Бориса. Она проявляется в романтической стилистике, чуть пародирующей соответствующие стереотипы чувственных излияний. Однако утверждать, будто бы у Гончарова нет даже жалости к Райскому, неверно, хотя он и судит иногда своего героя сурово, но справедливо. Драматическая страсть к Вере привела Райского к прозрению. Он осудил ту общественную ложную мораль, когда женщине и мужчине предъявляются разные нравственные требования. В ее отрицании Гончаров и его герой едины. Выдумали две нравственности, одну для себя, другую для женщин. Сила духа, моральное благородство Райского, несомненно, укрепились под влиянием его страсти к прекрасной женщине. В литературе о Гончарове известный период с изгнанием сановника генерала Тычкова из дома Райского и Татьяны Марковны вспоминается за тем, чтобы подчеркнуть гордое достоинство и независимость бабушки. Это справедливо. Но ведь именно романтик Райский первым восстал против генеральского безобразия, защитив честь женщины, пусть легкомысленной, чаще всего вызывающей досаду Райского, но тем благороднее его негодование. Сама трактовка Райским любви многозначна и имеет прямое отношение к тому, о чем подробно рассказывается в романе, то есть к любви других героев. Романтическая патетика, с какой возвышается и собственная любовь, дана Творцом и которая, как океан, омывает Вселенную, не отвергает высокомерно другие, более земные формы любви. Более того, его любовь как бы вбирает в себя эти формы. «Все образы любви ушли в эту мою любовь. Я люблю, как Леонтий любит свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью. Люблю сосредоточенной страстью, как этот серьезный Савелий. Люблю, как Викентьев, со всею веселостью и резвостью жизни. Люблю, как любит, может быть, Тушин, удивляясь и поклоняясь втайне, и люблю, как любит бабушка свою Веру. Эта возвышенная тирада — плод чуткого и внимательного наблюдения Райского над происходящим. Оценки его верны и как бы программны для автора. Именно то, о чем думает Райский, и составляет эмоционально-нравственное обаяние обрыва романа о любви. Каждая история любви по-своему прекрасна. Не могут оставить без волнения немногие страницы, рассказывающие о любви Леонтия Козлова к его непутевой жене. Книжный человек, умудрившийся увидеть в чувственной и порочной женщине колорит древности, античность формы, Леонтий являет собой совершенно оригинальный тип романтика. Козлов свободен от внутренней зыбкости, неустойчивости. Его душевная структура цельна, она не поддается разрушающему действию внешних сил. В романтической идеализации любимого человека источник личной драмы героя, но в ней и радостная надежда на неистребимость, неисчерпаемость человеческой верности и любви. Заметим, мужской верности и любви. При этом герой не погружен в эгоистическое самокопание. Напротив, его чувство любви и после того, как подверглось драматическому испытанию, воспринятому Леонтием как жизненная катастрофа, соединено по-прежнему с трогательным, деликатным вниманием к другим людям. Райский сочувственно и, пожалуй, снисходительно говорит о Козлове «счастливое дитя». Добавим «романтическое дитя». Но это, так сказать, нормальный романтик. Его чувства писатель характеризует как норму человеческого духовного бытия. Гончаров вообще стремится воспроизвести то, что можно назвать нормой человеческого поведения. Признавая художественную силу Достоевского, для которого отступление от нормы жизни, преступление и так далее, и есть ее настоящая норма, автор «Обрыва» предпочитает иной подход к реальному миру. Тут нельзя говорить о преимуществах того или другого подхода, таково своеобразие художественного видения разных писателей. Гончарову интересен мир людей без коварства и злобы. Простота форм жизни, которая одинакова для всех его любимых героев. Это естественная жизнь, это действие в людях каких-то природных сил, возможные лишь вдали от искусственности городской цивилизации. Там, в куче людей с развитыми понятиями, бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют. Здесь, не думая о том, что все просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту. В этом смысле образ Марфеньки далеко не периферийный в романе. Райский хотя и предпочитает ей Веру, но не смеется над наивной безыскусственностью Марфеньки, а радуется ее счастью с духовным близнецом Викентьевым. Гончаров без колебаний поэтически утверждает такую форму человеческой жизни. В непосредственности Марфеньки нет упрощенности чувства, идущей от покорной готовности исполнить все, что скажут другие, ведь не следует же она всем указаниям священника Василия. И доброта ее не пассивна. Марфенька способна даже преодолеть некоторые сопротивления бабушки, заботясь о заболевшем мужике, о крестьянской семье, потерявшей лошадь или коровенку. Не может не тронуть ее культ материнства и детей. Я очень люблю детей. Есть больные, а безобразных нет. Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем. Ребенок прелестен, с точки зрения Марфеньки, от природы. Все в ее сознании прекрасно, если не потеряна связь с природой, если не испорчена ложью людей. И сама Марфенька воспринимает себя частью естественного мира. Я вся вот из этого песочку, из этой травки. Философия автора диктует такую самооценку. Не угадывается ли здесь, как начальный вариант, будущий толстовский гимн естественному бытию природы, чуждому существованию дурных людей во вступительных строках романа «Воскресенье». Правда, в «Обрыве» нет философской и социальной обобщенности толстовского романа, а поэтизация естественности Марфеньки все-таки снижена идеей бабушкиной патриархальности, из которой вырваться юная женщина по воле автора не может, да и не должна. Да, Гончаров активно защищает моральные принципы, рожденные феодально-патриархальным укладом жизни. Именно сознание прочности этих принципов заставляет автора иногда строго судить неустойчивость, безволие, художественный дилетантизм Бориса Райского и многое другое в героях романа. В свете такой авторской защиты патриархальных основ и счастье Марфеньки Викентьева покажется лишь сентиментальной идиллией. А уж, к примеру, Тушин, этот явно идеализированный Штольц, и вовсе оттолкнет от себя читателя, если в нем будет замечена лишь его улучшенная вариация поведения персонажа из Обломова. Да и вообще, весь роман вследствие своей, как говорили прежде, антинигилистической направленности, неудивительный для Гончарова 60-х годов, может быть оценен соответственно в духе резких выступлений критики той поры. Но роман создавался не как иллюстрация идеологической доктрины, а по законам истинного искусства. «Образы руководили моим пером», — сказал Гончаров. А это значит, что образы, создаваемые писателем с мудрым и гуманным взглядом на жизнь, наполнялись широким смыслом, приобретали черты общечеловечности в своем содержании и потому могли действовать по своей художественной логике, руководить пером автора. Таков замечательный образ Татьяны Марковны Бережковой, бабушки. Все основные моральные упования Гончарова в романе связаны с бабушкой. Только уклад ее жизни, душевный прежде всего, если и не предотвратит временной беды, но спасет от окончательной гибели. Таково убеждение автора. Оно может вызывать протесты, Гончаров вполне отдает себе отчет в этом. Он не приукрашивает ни примитивных приемов хозяйствования властной помещицы, ни тем более экономического положения крепостных крестьян, ни духовного облика дворовых. Писатель не зря ссылается на гоголевскую традицию. Все темное, безобразное, жестокое, убогое, беспросветное, что рождено уродливым крепостническим бытом, воспроизведено в обрыве, без утайки, с беспощадной откровенностью, достойный реалист. Автор не скрывает и того, что у Татьяны Марковны больше всего, казалось бы, дорожащей порядком в доме, не хватает ни желания, ни сил остановить пьянство, распутство и прочие пороки дворовой челяди. И это обстоятельство — серьезное испытание идеи Гончарова относительно величия бабушки, якобы спасительного для ее близких, а поскольку героиня ассоциируется автором в последних строках романа со всей Россией, то и для всего русского общества. Но весьма умеренный, а в социально-историческом смысле даже консервативный идеал Гончарова, к счастью, в образе бабушки не получил последовательного выражения. Татьяна Марковна в итоге предстает перед читателем как богатый национальный характер. Ее образ так руководит пером автора, что на первом плане оказываются ум, чуткость, душевная сила истинно русской женщины. Ее приверженность старине не самодавлеюще, язык преданий, мудрых пословиц, которым она владеет в совершенстве, не мешает ей видеть в прошлом что-то и негодное, обветшалое, ею руководит здравый смысл.